Пот капал с его лба, как будто люк был на грани предела, изо всех сил пытаясь поднять чрезвычайно тяжелую гигантскую броню. С каждым шагом земля вопила. 9 секунд. Время течет. Грохот, грохот. Глубокое и мрачное морское дно, казалось, только что пережило ужасное землетрясение. Остров ревел, и огромные руины рухнули. Сильная пыль поднялась вверх, и затвердевший поток воды сильно зашевелился. На Мари Себастьян Шоу, к которым вернулась способность мыслить, в оцепенении уставились на открытое пространство перед ними. «Где мое абсолютное оружие? Где такое большое планетарное оружие?» Глава 137. Глава 137. Товарищ по команде, Немор сломался. Что случилось? На голове Немора появилась серия вопросительных знаков. Он пока не разобрался в ситуации и даже не осознавал, что за свою трагическую и короткую жизнь он потерял 9 драгоценных секунд. Это может быть уловка Супермена. Нас всех можно контролировать. Себастьян нахмурился и понял, что все не так просто. На лице хмурой птицы появилось выражение ужаса. Он был более опытным, чем Немор, и вскоре заметил что-то не так. Четкая картина в моем сознании кажется удаленной, и это вообще не связано. В последний момент на сцене внезапно появился Супермен, подняв правую руку. В следующую секунду противник исчез, и осциллятор континентального шельфа также исчез из воздуха. Это странно, как будто кто-то украл у них все, что происходило за это время. Ваше Величество, давайте уезжаем как можно скорее. Себастьян был трезвомыслящий и сразу же убедил Немора бежать быстрее. Хотя я не знаю, куда делось это огромное планетарное оружие. Но одно можно сказать наверняка, даже если он и Немор объединят силы, вполне вероятно, что они не смогут остановить атаку Супермена. Особенно под глубоким морем Себастьян, одетый в водолазный костюм, с трудом двигался и вообще не мог проявить свою истинную силу. Как только начнется бой, Немор, возможно, не сможет позаботиться о себе. Поэтому Себастьян подсознательно предложил отступить. В любом случае важно вести маленькую жизнь. Это его верный путь. Абсолютное оружие Атлантиды просто так сдалось. Молодой и энергичный Немор, как он мог понять консервативные и консервативные мысли Себастьяна? «Мистер Ся, мы больше не можем убежать. Пора набраться храбрости, чтобы противостоять угрозе Супермена. Он действительно самый могущественный наземный человек, которого я когда-либо видел, но ваша сила не будет потеряна для противника, черный король клуба адского пламени, мутант Альфы, плюс мутант королевской крови Атлантиды, который также является мутантом Альфа. При сильной командной работе, можно ли сказать, что одному нельзя противостоять? Супермен, он не бог». Себастьян посмотрел на Немора в своей крови, несколько ошеломленный. В этот момент его настроение крайне сложное. Столкнувшись с вопросом Немора, Себастьян хотел сказать ему: «В прошлый раз вы держали золотой трезубец и вызвали гигантского монстра Северного моря, но не смогли победить Супермена. Теперь, когда вы безоружны и у вас нет закрытых карт, сражаться с противником головой и головой. Почему я выбрал в союзники такого парня с мускулами на голове?» Себастьян чувствовал себя несчастным и не мог сказать. Прямо сейчас они как нижний дуэт, не понимающий. Очевидно, одна из сторон послала сигнал о том, что хочет вернуться в город, чтобы пополнить свой статус, а затем вернуться на линию. Тем не менее, окружавшим его товарищам по команде с железными головами приходилось заставлять башню быть готовой к волне хорошо развитых выходных героев, у которых впереди было несколько единиц оборудования. Если вы немного задействуете свой мозг, вы поймете, что конец – это беспокойство. Ваше Величество, мы… Себастьян хотел было объяснить несколько слов, но увидел, как волшебные искры бесконечно прыгают. Высший маг далеко на Острове Свободы, как отличный помощник, разрезает пространство во времени и открывает канал. Я слышал, что кто-то только что упомянул мое имя. Люк вернулся в затерянный город Атлантиды с нежной улыбкой на губах. Гигантская броня, оставленная небесной группой, была временно отброшена им. На этой планете, кроме меня, никто не может ее сдвинуть. Магнета, он по-прежнему сирота, родители которого умерли. Капитан Марвел, холодная война так и не началась. Проект Тианма еще более незаметен. Давно не виделись, Ваше Величество. Люк посмотрел на Немор, который был полон гнева и крови. Он не собирался говорить глупости и прямо протянул правую руку. «Вытяните ладони и загните вперед. Провокация очевидна. Обид между нами действительно должен быть прекращен. У Немор не было так много изгибов и поворотов в голове. Обычно он бросался вверх с кулаком, когда сталкивался с проблемой, и это было сделано. Во всяком случае, он тоже король Атлантиды, он не так стабилен, как Себастьян, иначе он может перехватить дыхание. Бум! В сердце Немора вспыхнуло неистовое желание сражаться. Он сильно топнул ногами, и земля острова, где изначально образовались плотные трещины, и щебень забрызгали. Сильно ударив, он направился прямо к двери люка. Для Немора дно океана – его главное поле битвы. Ужасный напор воды и течения, которое мешает движению и замедляет скорость. В глазах Немора, в котором течет кровь королевской семьи Атлантиды, это вовсе не бремя. С другой стороны, Супермену необходимо постоянно открывать биологическое силовое поле. Используется для сопротивления давлению воды и слива воды. Поэтому по сравнению с битвой за Атлантический океан у него на этот раз больше географических преимуществ. Бум! Люк не запаниковал, биологическое силовое поле было в полном разгаре. В целом человек подобен небольшому небесному телу, источающему устрашающую атмосферу. Плацдарм рухнул и раскололся, щебень затрепетал, и покатилась пыль. Кулак Немора не приблизился к люку, как будто он ударился о медную стену. Возникающая противодействующая сила распространяется по руке и по всему телу. Немор почувствовал себя так, словно его ударил сам, и его тело болело. Вдруг стало крайне неудобно. «Ваше Величество, я давно это не видел. Разрыв между нами, кажется, становится все больше и больше». Злой человек Люк не только нанес физический урон Немору, но и нанес духовный критический удар. Полномасштабная биологическая мощь прямо окутывает Немора, который находится в неподвижном состоянии. Последний моментально показался обремененным тяжелыми оковами и погрузился в липкое болото. По сравнению с прямым и безудержным стилем боя Супермена, после того, как Люк обновил шаблон, он сосредоточился на развитии навыков. Однако на время разобрался с базовой операцией бритья горячим прицелом. Взрыв. Правая нога Люка коснулась груди Немора. Это было похоже на взрыв крылатой ракеты. Ужасающая сила разрывает плотные мышцы, которые могут блокировать пули, сокрушая твердые кости, как сталь. Нажмите. Чистый и ни с чем не сравнимый треск. Немор был похож на твердое пушечное ядро, полное силы, внезапно летящее назад. Несколько следов красной крови растворились в бурном потоке. Я видел, как Немор, чья грудная клетка разрушилась и извергалась кровью, врезался в разрушенные здания одно за другим, подняв большое количество пыли. Люк покачал шеей, как будто закончил разминку. Взрыв. Произошел еще один взрыв. Люк подобен катапультированию реактивного самолета, биологическое силовое поле выстилает бурную воду. Это было всего лишь несколько спринтов, и он сразу же приблизился к Немору, который пытался подняться. Уцелевшие в древние времена колонны кирпичной стены, как бумага, все были разнесены в щебень. Невезучий парень, ты думаешь, Себастьян Шоу действительно обращается с тобой как с соотечественником? Люк топнул ногой и прямо отступил на Немора, который встал. Огромный остров затерянного города сильно затрясся, и огромные морские звери, висевшие в темноте, как испуганные птицы, вылезли группами. Он никогда не позволит вам выйти вперед, весь позор и хлопоты, которые вы несете, и клуб адского пламени, и он находится за кулисами, подождите и посмотрите. Люк поднял одну руку, чтобы нанести сухой удар его глаза, и он мягко прошептал: «Вы потеряли доверие своего народа, вы потеряли славу короля и вот-вот потеряете будущее». Поднял руки и колени к коленям, вверх. Карта навыков Бейнмастер Горбатый. Глава 138. Никто не может спасти. Нажмите. Прозвучал жестокий голос. Карточка умения Бейн, которая долгое время не использовалась, была наконец разыграна на Немора. Его можно считать морским королем этого мира Марвел, испытав такое же отношение, какое может получить Бэтмен в соседней комнате. «А-а-а!» – трагически вскрикнул Нама. Он отчетливо почувствовал перелом позвоночника, поддерживающий его спину. Как будто всего человека насильно сложили пополам. Пронизывающая боль пронзила мозг. Свернувшийся сундук выглядел как тянущий мех. Немор перенес ужасную боль, распространившуюся по всему телу, из-за хлестания крови. Буйный боевой дух, который первоначально воспламенился в его сердце, мгновенно исчез, как будто его выплеснула холодная вода. «Наши обиды развеяны», — тупо сказал Люк, бросив на Мора. В этот момент он не хотел говорить о том, чтобы оправдать свое поведение или сказать несколько громких слов, занимающих высокие моральные позиции. По сравнению со злодеями и злодеями, единственная разница между Люком и ними заключается в том, что у него есть четкое понимание самого себя. Я не Кларк Кент, и я не собираюсь быть ярким маяком, освещающим мир, потому что это будет стоить огромной цены и даже жертвы, если необходимо, мысленно подумал Люк, ожидая перехода со сверхчеловеческой силой. Быстро стать таким героем спасения, как Супермен, нереально. Более того, как прагматик, он всегда считал, что хороший злодей всегда будет намного выше супергероя с точки зрения эффективности работы. Последний всегда будет сталкиваться с неразрешимой проблемой, подобной проблеме трамвая, и, таким образом, попадет в многократные пытки самоморальности. В этом их величие, но и их недостатки. Почему Бэтмен не может победить Джокера? Просто он не желает снижать моральный результат и позволять себе соскользнуть до того же уровня, что и его старый враг. Игроки, которые следуют правилам с одинаковыми фишками и одинаковыми способностями, всегда проигрывают недобросовестным игрокам. Люк считает, что если Джокер и Каратель будут связаны вместе, то гарантированно, что принц преступления Готэма ограничит его. Итак, чтобы иметь дело с таким парнем, как ты, иногда нужно использовать кого-то вроде меня. Слегка усмехнулся мистер генерал и посмотрел на Немора, который проиграл даже хуже, чем в прошлый раз. Хо-хо, я никогда не думал, что проиграю наземному человеку, дважды. Немор зашипел и упал на землю, не в силах встать. По традиции Атлантиды, победитель должен пожать жизнь проигравшего. Давай, отправь меня обратно в объятия бога моря. Возможно, это было ясное покалывание глубоко в костях, которое заставило этого яйца. Молодой король Ландиса постепенно избавился от своих сомнений. Он сильно поднял голову и закрыл глаза. Сделайте трагическое выражение лица, которое всегда будет достаточно храбрым, чтобы встретить смерть. В это время Немор наконец стал похож на принца страны. Личные претензии между нами улажены, многозначительно сказал Люк. Как генерал-майор сухопутного мира, если я убью царя Атлантиды собственными руками, это не то же самое, что спровоцировать два мира. Конец войны. Немор открыл глаза и с некоторым сомнением спросил: «Вы планируете отпустить меня? Это не похоже на стиль поведения Супермена». После нескольких контактов он, вероятно, понял истинное лицо генерал-майора. Пацифисты и герои войны – все, что нужно для пропаганды. В костях противника холодности и безразличие, и он никогда не держится за врага. Нам, Мацкензи, теперь вы арестованы за попытку разрушения мира, подрыв дипломатические отношения между Атлантидой и землей миром, и при попытке запуска цивилизованной войны, создавая чрезвычайно крупномасштабную резню. Луке, как беспристрастный судья, подробно подсчитал преступление Намара и наконец пришел к выводу. Вас ждет совместное испытание между Атлантидой и земным миром. Ты действительно проклятый ублюдок. Я не принимаю испытания. Я король. Немора вырвало изо рта кровью и впился взглядом. Сверхчеловек, снисходительно взглянувший на себя. Первоначально он все еще питал иллюзии, полагая, что Люк готов отпустить его из уважения к своему давнему врагу. В результате другая сторона немедленно ударила его по лицу. Каждый, друг друга. Люк развел руками и торжественно сказал: «Если вы проиграете или сделаете ошибку, вы должны быть наказаны. Это разумно, не так ли?» Игнорируя возмущение Немора, он щелкнул пальцами и указал в воздух. Кричал: «Мастер Гуи, помогите открыть дверь!» Голос упал, и волшебная искра прорезала пространство. Хребет сломался, и Немор, который не мог встать снова, сразу же исчез, не зная, куда его бросил Гуи. «Возьми одну и еще одну!» Люк потер кулаки и еще больше ждал Себастьяна Шоу. Немор, герой верхней линии с высоким уровнем крови, когда он сталкивается с Суперменом, который лучше его, нет места сопротивлению. Но черный король клуба адского пламени другой. Антиа, Сунфлами и фанатец, хитрый тип, который становится все сильнее и сильнее. В исходной временной шкале Магнета и профессор Чарльз объединили свои силы и победили их, когда они были не готовы. А как насчет людей? Люк окинул взглядом прошлое супервидением, но не нашел Себастьяна Шоу. Его глаза, как радар, покрывают затерянный город, не упускаются даже крошечные пробелы. Уходи, Гуи, маг, пожалуйста, открой дверь снова. Люк совсем не запаниковал, у него была самая сильная поддержка на земле, верховный маг. С полным обзором карты, куда бы Себастьян Шоу ни бежал, он сможет наверстать упущенное. Услышав зов Люка, верховный маг, видевший все через окно в мир, довольно сообща разрезал пространство. Неожиданно Себастьян Шоу на самом деле контактирует с ней. Гуи, задумчиво остававшаяся на острове Свободы, она могла использовать временные и пространственные узлы трех святилищ для создания заклинаний на сверхдальних расстояниях. Нет никакого давления, чтобы открыть дверь Люку. Ведьма, Селена. Она также присоединилась к Хиллу Фирицлуп. Лондон, Соединенное Королевство. Себастьян, смущенно упавший на ковер, быстро снял с нее объемный гидрокостюм. В это время он находился на вилле в столичном районе. Неудивительно, что Люк не может сканировать с помощью супервидения от глубокого Диатлантического океана до Лондона. Идите и сообщите мистеру Эссексу. Супермен победил Немора и, вероятно, продолжит преследовать меня. Мы должны найти способ решить эту проблему. Лицо Себастьяна было нервным, полностью теряя свое обычное спокойствие, манера поведения. Намар уже страдал от боли из-за сломанной спины, и он не знал своей жизни и смерти и не хотел идти по стопам другой стороны. Если бы не ранние возможности, не признаки поражения его товарищей по команде, он бы поспешил позвать на помощь. Я боялся, что тот супермен тоже прижмет его к земле. Супермен, зачем ты его беспокоил? Женский голос с оттенком очарования эхом разнесся по комнате. Помощница, которая спасла Себастьяна Шоу, была роскошной женщиной, сидящей на высоком стуле. У нее черные волосы до талии и винтажное платье. Между жестами он источает удивительное очарование. Селена, черная королева клуба адского пламени, также могущественная ведьма. Эссекс занят изучением своей технологии клонирования, но у него нет времени помочь вам решить проблему. Черная королева Селена прикрыла рот и усмехнулась, не боясь разгневанного Себастьяна Шоу. Между прочим, Ся, спасение тебя на этот раз, не бесплатная помощь, не забудь заплатить разумное вознаграждение. Эссекс в ее устах, это не кто-то другой, а мистер Амин Мутанта. Все дело в этом времени. Забудь об этом, ты не знаешь серьезности вопроса, я хочу поговорить с Эссексом напрямую. Себастьян был очень раздражен, у него вообще нет чувства безопасности. Обеспокоенный, что Супермен будет падать с неба, мистеру Амину необходимо полностью разбудить бога-мутанта. Он так и думал. Зизи, зизи. Внезапно появилась волшебная искра, открывшая круговой проход, и из нее раздался ледяной голос. Никто не может спасти вас сегодня, мистер Ся. На лице Себастьяна было испуганное выражение. Он не ожидал, что Супермен придет сюда, дверь так быстро. Когда голос упал, из кольцевого канала вырвались сильные потоки воздуха, ревущие взрывы. Эта высокая и величественная фигура появилась в этой комнате. Глава 139. Черная королева. Побег из метеорита. Высокая фигура внезапно спустилась, и неистовая аура, похожая на извержение действующего вулкана, заполнила этот просторный кабинет. Черная королева Селена, опершись на стул с высокой спинкой, прищурилась, и бурный поток воздуха напоминал сильный ветер, который поднимался по земле, поворачивая винтажный халат и черные волосы до пояса. Тревожное выражение на лице Себастьяна мгновенно окрепло, и в его глазах неконтролируемо всплыл страх. «Я догнал так скоро». Он был немного невероятен. «Супермен все еще может магия, используйте средства заклинания, чтобы открыть портал, который является фирменным навыком волшебника». Люк вышел из кругового прохода, и его острые глаза устремились на потрясенного Себастьяна Шоу. Между ними не было ни классических заявлений злодея, ни скучного предвоенного диалога. Люк приложил силу под его ногами и быстро выдернул веревку. «Сожмите правую руку в кулак, и сила ужаса немного сгладится». Бум! Раздался мощный взрыв, почти поднявший крышу. Казалось, что Себастьяну по голове ударили тяжелым молотком, и он отшатнулся. На сильном теле внезапно появилось иллюзорное привидение. Это он поглощает ужасающую силу, выпущенную Суперменом. Противник был почти как гигантский титан в человеческой коже, ударивший его кулаком, и Себастьян Шоу, который подвергался прямому воздействию крылатых ракет и легко поглощал энергию взрыва, был немного ошеломлен. Он подумал о том, чтобы разорвать три главных класса линкора, подтолкнуть авианосец, взорвать Намар и другие впечатляющие достижения, и он не мог не почувствовать глубокий холод в своем сердце. По сравнению с королем Атлантид, который был жестоко сломлен, Себастьян был намного трезвее. Он не думает, что станет противником Супермена, если только он не дождется, пока он поглотит атомную энергию и станет гуманоидным ядерным оружием, которое будет тщательно усилено. В противном случае, лицом к лицу с противником, процент выигрыша очень низкий. Легендарный Супермен действительно заслуженный. Черная королева Селена облизнула свои красные губы, ее глаза текли, как родниковая вода из того же озера, которое может растопить любое существо мужского пола. Очевидно, это могущественная ведьма, которая всегда больше всего любила крутых мужчин. Я влюбился в сильного, сильного, закаленного Супермена. Если быть точным, это жадное тело Люка. Если бы не Себастьян Шоу, который был тем, кто встал на пути, она бы взяла на себя инициативу, чтобы порекомендовать себя на подушку сиденья, и соревновалась друг с другом на протяжении 300 раундов. Мама, черт возьми, Селена, ты сумасшедшая. В это время ты не можешь временно отложить поток гормонов. Себастьян взглянул на черную королеву, которая была союзницей, ее чуть не рвало кровью. Голодные глаза, желание и неудовлетворенность были почти переполнены. Это правда, что сильное телосложение, высокая фигура и угловатые контуры Супермена очень привлекательны для женщин. Но прямо сейчас это была битва не на жизнь, а на смерть. Селена была полна стимулирующих образов, не подходящих для детей, и он вовсе не хотел помогать. Это привело к краху менталитета Себастьяна, который изо всех сил пытался поддержать. Это как если бы лесник на своей стороне не только стоял рядом, чтобы молча наблюдать за игрой, но и печатал на общем экране. Посмотрите на стрелку на противоположной стороне игры. Ся, обратите внимание на свои слова. Я не из тех глупых молодых людей в клубе, которых ты обманул. Холодно сказала черная королева. Она не слишком много думала о Себастьяне Шоу, который полагался на пересадку органов, чтобы активировать талант мутантов. Как мутант, живущий долгое время, Селена будет только высокомернее, чем эти молодые соотечественники. Те немногие, кто может попасть в глаза ее закона, вероятно, только самопровозглашенный бог апокалипсис и 25-й сын оппонента, мистер Амин. Остальные мутанты, Селена никого не преследовала намеренно, в любом случае, это чушь. И секс. Знаменитый мистер Амин не хочет, чтобы апокалипсис проснулся. Но если я умру, бог-мутант обязательно проснется. Себастьян стиснул зубы, желая задушить Юнь Данфена. Светло-черная королева. Это угроза, я сняла ее, Шоу. Улыбнулась Селена и, наконец, поднялась с высокого стула. Не смотрите на все тело этой женщины, полное чарующей ауры. Каждое движение может пробудить желание мужчины. Как спелый пухлый плод, он вызывает у людей слюноотделение. На самом деле она очень известная ведьма. Если серьезно посчитать возраст, он почти ровесник Гуи. А безудержный стиль Селены всегда был забавой для порабощения мужчин и игры с их телом и душой. В определенной степени можно сказать, что бесчисленное количество птиц было прочитано и испытано. Большинство мужчин, которых она вообразила, плохо кончали. Либо съеденный и вытертый, поглотивший душу. Либо стань собакой, облизывающей, играя до смерти. Потому что черная королева Селена все еще была мутантом после того, как лишилась ведьмы. Ее естественная способность – впитывать жизнь. Способны поглощать свою жизненную силу через физические контакты и усиливать один аспект своих физических качеств. Это настоящая причина, по которой Селена совсем не постарела на его лице за тысячи лет. Она полагалась на то, чтобы лишать других жизней, чтобы сохранить свою юную красоту и бодрую энергию. «Мистер генерал-майор, мы можем сначала сесть и поговорить», предупредила черная королева Себастьяна Шоу, сомкнув руки вместе, и незамедлительно сняла заклинание. Облако черного тумана резко взорвалось, окутав чрезвычайно внушительного Супермена сильным и безжизненным духом. Медленная скорость, черпание силы, хаотический дух, маг высокого уровня. Биологическое силовое поле полностью расширено, и на Люка это никак не влияет. У него есть мощный шаблон магического сверхчеловека. Взрыв. Себастьяна Шоу ударили одним ударом, и последний появился в группах призрачных фигур, изо всех сил пытаясь поглотить силу, проявленную Суперменом. «Селена, твои заклинания на него не действуют», — яростно крикнул Себастьян. «Теперь он подобен королю с большим желудком, который ест хесе и вот-вот приблизится к пределу». Супермен Линк продолжал неистово дуть, заставляя черного короля клуба адского пламени ощутить кризис смерти. «Серп, пожинающий жизнь, подобен надеванию на шею. Раскрой свои истинные навыки», — пробормотал Себастьян. «Он может поглощать различные формы энергии, но по сути он остается обычным человеком. Независимо от скорости реакции или подвижности, он вообще не может угнаться за ритмом Супермена. Это также означает, что Себастьяна можно обыграть только пассивно. Хотя невозможно начать контратаку, нет места для уклонения. Заткнись. Черная королева подняла руку, и рот Себастьяна Шоу, казалось, был зашит, и она не могла издать ни звука. Затем, когда она двигала правой рукой, ее преследовали струйки черного дыма. Комнату наполнил резкий-резкий запах серы. Разбивать метеориты на каждом шагу – это слишком сильно. Люк прекратил наступление, повернул голову, чтобы посмотреть на черную королеву, окруженную волнами магии. В его глазах промелькнул след холода. Впоследствии был бум. Высокая фигура пробила крышу. Над воздухом упал огромный огненный шар. Глава 140. Глава 140. Я просто хочу убить тебя или быть забитым тобой до смерти. Люк взлетел в воздух и посмотрел на огромный метеорит размером с дом, излучающий яростное пламя. Глаза были слегка сгущены, луч красного света скользил вверх и вниз, рассекая налево и направо. Чи-чи-чи-чи. Высокотемпературные лучи, испаряющие плоть и кровь, как горящий нож, прямо разрубили огромный метеорит, чтобы покрыть полквартала. Сразу после этого биологическое силовое поле внезапно открылось, оказав ужасающую силу, сокрушив разбитые камни, упавшие, как проливной дождь, в порошок. Над воздухом порхала пыль и уносилась ветром. Кризис исчез. Хорошая работа. Я думал, ты продолжишь драться с Себастьяном Шоу, несмотря на травмы других людей. Макгуи появился позади Люка на какое-то неизвестное время. На ее лице было выражение одобрения, и она, похоже, не ожидала, что генерал-майор сделает неожиданный выбор. Можно ли сказать, что в глубине сердца оппонента скрывается потенциал стать героем? Они все равно не могут убежать, спокойно сказал Люк, сказав, что верховный маг слишком много подумал. В качестве положительной роли, опора законного лагеря, самого молодого генерал-майора в Соединенных Штатах, единственного маяка в мире людей, лидера ревущего Коммандос, поколения Ща и Т.А., колдуньи-пеледриверы. Вау! Вычеркните последний. Люк думает, что время от времени он совершает добрые дела, и заработать репутацию нормально. Я не ожидал, что Себастьян Шоу будет иметь связь с ведьмой Селеной, а другая сторона тоже присоединилась к клубу адского огня. Гуи слегка нахмурилась. Сегодня на ней костюм и кожаные туфли вместо предыдущего кармана, кепка и платье. Поскольку это не элитный костюм, кажется, что его нельзя гладить должным образом, и изображение ближе к лысому продавцу страховых услуг, потерявшему волосы в ранние годы, а не к элите Уолл-стрит. Эта женщина, черная королева клуба адского пламени. Люк пронесся своим супервидением и обнаружил в кабинете Себастьяна Шоу, и Селена неожиданно убежала. Противник обладает навыком, аналогичным навыку Кама Тадж-Мага, открывать портал, и он может появиться где угодно. Мало того, Селена все еще очень могущественная ведьма. Люк слегка удивленно приподнял брови. Абсолютно мало магов, которых может похвалить верховный мастер и которые достойны оценки отлично. Мистер генерал-майор, вы должны быть осторожны, когда встретитесь с ней в будущем, торжественно напомнил Гуи. Селена родилась в племени в Центральной Европе. Она пробудила таланты мутантов, когда была еще младенцем в утробе. Ее мать расценила это как чудо и пожертвовала своей жизненной силой в качестве пищи. Остальные старейшины племени приказали всем сделать это. Итак, Селена проявляла чрезвычайно сильную силу с раннего детства. Сердце Люка дрогнуло, и он не ожидал, что Черная Королева получит такой жизненный опыт. Селена полагалась на то, чтобы рисовать жизни других, и жила долгое время. В течение этого периода она получила посох Луи-Насгарда, который значительно увеличил ее силу. Гуи немедленно, не торопясь, остановил объяснение. Медленно прошептала. Тысячи лет назад она отправилась в Римскую империю, которая в то время была в полном разгаре, и помогла павшему поэту стать членом Сената. Она сговорилась провести церемонию обретения божественности, но, к сожалению, ей это не удалось. Она основала злую секту в Бразилии и провозгласила себя богиней. Короче говоря, эта женщина опасна. Не позволяйте ей трогать вас, мистер генерал. В противном случае, Гуи замолчала и взглянула на нее. Супермен с сильным телосложением и источающий мужественность торжественно сказал: «Она может тебя засосать». Люк слегка нахмурился и смутно почувствовал, что спортивная машина, едущая к горе Цуминь, на высокой скорости переехала его лицо. «Мастер Гуи, вы планируете сделать ход?» С любопытством спросил он. «Так называемая индустрия искусства имеет специализацию, могущественная ведьма, имеющая посох Асгарда и прожившая тысячи лет, естественно, должна управляться верховным магом. Извините, Таджкама немного занят. Я был в отъезде долгое время, и домам готов приехать снова, забрать долг». Гуи решительно покачал головой и остановился в конце. «Всегда нет проблем с открытием портала, верно?» Рот Люка дернулся, и он почувствовал, что Дамам может быть самым неудачливым пространственным демоном. Этот верховный маг Гуи не расплатился с долгами и отказался прийти забрать долги, как и Лаолай. Странно, следующий высший мастер, не только это, но и насильственные переговоры с Дамамом, вынудив другую сторону взять на себя инициативу разорвать долговую расписку. Если мучительный опыт выписан, достаточно накормить десятки маркетинговых аккаунтов. Шок, верховный мастер стал стариком, это извращение человеческой натуры или потеря нравственности. 15 секретов Акама Тадж, которые вы должны знать. Нью-йоркских врачей увольняют и снова принимают на работу, становясь переговорщиком. Курс по взысканию долгов Дамама, демона измерения. Раскройте горькую историю крови и слез за секретом. Откройте какой портал, я пошлю врага прямо перед вами. Весело сказал Гу, взмахнув рукой. Она нарисовала в воздухе круг, и волшебные искры полетели и прыгнули. Это основание плотины озера Калия. Люк на мгновение опешил и вошел в круговой проход. Себастьян Шоу, находившийся неподалеку, ошеломленно посмотрел на себя. «Ты, черный король клуба адского пламени, внутренне дрожал. Он явно последовал за Селеной в Египет, почему его в мгновение ока оттащили обратно? Это может быть судьба, мистер Ся». Пожал плечами Люк и подошел к нему. «У Черной Королевы есть соответствующие магические методы, позволяющие избежать космической телепортации Верховного Мастера. Таким образом, Супермену противостоит только несчастный старик Себастьян Шоу». Бум-бум-бум. В коридоре основания плотины эхом прогремел громовой взрыв. Себастьян показал свирепые глаза, как голодный волк, загнанный до конца. Чувствуя, как сильный кулак бросается к его лицу, он выпустил ужасающую энергию, которую он поглотил раньше. Бум! Люк, казалось, получил сильный удар от самого себя, он упал на спину и глубоко врезался в прочную и толстую стену из сплава. «Привет, верно, это прилично». Он не выказал ни малейшего раздражения, но улыбнулся возбужденно. «Поддерживайте стену обеими руками и выбирайтесь из углубления в форме человека». Он тяжело наступил на землю, как реактивный самолет, запускающий катапульту, и врезался в Себастьяна Шоу. Первый оказывает ужасающую силу, достаточную, чтобы утопить гигантское колесо, а второй поглощает и отпускает его. Как только они коснулись друг друга, возникли воздушные волны, которые были видны невооруженным глазом. «Нам не обязательно быть врагами». После того, как Себастьян преодолел свои страхи и едва сражался с Суперменом взад и вперед, казалось, было заблуждение, что другая сторона не так ужасна, как ожидалось. Он решительно включил режим «Рот-пушка», пытаясь убедить Люка превратить бой в нефрит и избежать этой ненужной битвы. «Генерал-майор Кавиллу, Немор был решен вами. Война между Атлантидой и наземным миром была заблокирована Суперменом. Вы приобрели престиж, честь и статусную власть». Себастьян изменил свое тело. С бесчисленными призраками он поглощал энергию, высвобождая энергию, изо всех сил стараясь поддерживать хрупкое равновесие. Супермен казался неутомимым, его кулаки размахивали все быстрее и быстрее, даже воздух взорвался, издавая резкий звук, похожий на пробитие звукового барьера. Согласно здравому смыслу, когда противник начинает яростное наступление, он также получает удар спины, вызванный высвобождением энергии Себастьяном. Но Люк, казалось, полностью проигнорировал это и даже не махнул кулаком. Внезапно сцена была похожа на старшеклассника с непобедимым лицом, начинающего платинового двойника безумной Эллы. «Простите, мистер Ся, я просто хочу убить вас или быть забитым вами до смерти». Равнодушный голос прошел сквозь сильный кулак и сильные потоки воздуха в уши Себастьяна Шоу. «Первоначально я видел, что поле битвы было основанием плотины. Я также хотел напрямую открыть канал сброса паводка, чтобы вы могли испытать чудесное чувство раздавления. Однако я быстро изменил свое мнение. По сравнению с разливом наводнения, мгновенная боль, это заставляет вас чувствовать еще большее отчаяние, когда вы смотрите на себя на грани смерти. Всего за несколько секунд Люк нанес сотни ударов. Он почти превратил туннель в вакуум, почти задушив Себастьяна Шоу до смерти. «Я могу отдать клуб адского пламени и мутантов». Себастьян изо всех сил пытался бороться за надежду на выживание, но было жаль, что Супермен был убийцей без эмоций. 1:20. Люк остановил наступление. Его грудь тянулась как мех, тяжело дыша. Пот медленно стекал по его лбу. По сравнению с саблезубым тигром и росомахой, эти два мутанта с факторами самовосстановления служат партнерами по тренировкам. На самом деле Себастьян Шоу, который может поглощать энергию и сопротивляться, больше подходит для этой работы. То, что я хочу, я люблю брать сам. Люк посмотрел на Себастьяна Шоу, где появилось бесчисленное количество призраков, и улыбнулся. «До свидания, мистер Шоу». Он глубоко вздохнул и повернулся, чтобы уйти. Себастьян Шоу был в отчаянии и попытался поглотить жестокую энергию, прежде чем выпустить ее. Однако он не может этого сделать. Хрупкое равновесие нарушено. Все вышло из-под контроля. В чем разница между тобой и мной? Даже если ты станешь королем клуба адского пламени, ты останешься только тираном. Взволнованно крикнул Себастьян. Люк немного помолчал, прежде чем двинуться дальше. Мы все можем быть одним и тем же человеком, но я лучше вас, мистер Ся. Только победители имеют право говорить. Ворота хэви-металла закрылись с треском. Затем произошел огромный взрыв. Глава 141. Завораживающее будущее предсказать сложно. Жестокость реальности застигнута врасплох. Для молодых мутантов клуба адского пламени, а также для подводных жителей Атлантиды. Удивительно плохие новости, которые были подобны молнии с голубого неба, были подобны торнадо, и они пришли так быстро, что у них даже не было никакой психологической подготовки. Что? Мой король был жестоко сломлен. Кроме того, он все еще хладнокровный мясник, планирующий запустить план по уничтожению мира. Что? Мой босс взорвался и даже не покинул тело. На следующий день конференц-зал на Острове Свободы. Специально приглашенный мутант для участия в переговорах. Есть также атланты, которые не умеют быть счастливыми или злыми. Двое мужчин и лошади посмотрели друг на друга. Сильная грусть не может не устремиться к моему сердцу. После всего лишь одной ночи, как вы чувствуете, что весь мир изменился? Конечно, это был несчастный случай и приятный сюрприз, и я так и не узнал, что произойдет раньше. Мистер генерал-майор, тогда вы собираетесь. Как поступить с Намором? Делегация Атлантиды реагирует быстрее, чем мутанты с вырубленным мозгом. В конечном итоге эта группа подводников ничем не отличается от политиков сухопутного мира, и они привыкли видеть ветер. Узнав, что Немор сломал ему спину, они даже опустили почетный титул Его Величества Короля и перешли к прямому обращению к нему по имени. Преступления, совершенные на Маккензи, направлены не только против земного мира, но также нанесут чрезвычайно серьезный вред Атлантиде. Люк, который улетел прямо на Остров Свободы, постучал пальцами по столешнице, безо всякой радости или гнева на его лице. Он собирается активировать мощнейшее оружие, которое когда-то разрушило Атлантиду и затопило весь североамериканский континент. Вы знаете, сколько людей погибнет в этой катастрофе. За исключением того, что земной мир превратился в руины, затопление континента, вызванные этим цунами и землетрясения разрушат стабильную экологию морского мира. Нама Маккензи не устает повторять, что эти морские существа, его народ, так зачем королю сделать что-нибудь, убить свой народ? Немец, министр флота, сидевший рядом с ним, издал свой звук и ахнул. Убивать людей и наказывать сердце, как и ожидалось, генерал-майор Кавилл. Как только вышеперечисленные замечания являются качественными, Намор равносилен тому, что его пригвоздили к столбу позора для королей Атлантиды. Возможность желать перевернуться невелика. Что касается Немора, я с самого раннего возраста видел, что он не может стать квалифицированным королем. Это запоздалая мысль. Да, как может король нечистой крови вести народ Атлантиды? Это сторонник племенной теории. К счастью, господин генерал-майор предотвратил этот ужасный кризис. В противном случае хорошая репутация Атлантиды может быть разрушена Намором. Это ведущая партия безэтических норм. В общем, после того, как Немор потерял власть, высшее руководство Атлантис решительно бросило его. С этой точки зрения у синекожих подводных людей есть общие черты с французами. То есть все они не любят своего короля. Когда необходимо, мне не терпится отправить другого участника на гильотину или виселицу. поскольку все достигли предварительного согласия относительно избавления от Намара. Люк откашлялся и сказал в последнем слове: «Тогда подождите, пока переговоры не закончатся, и передайте их суду и присяжным, сформированным Атлантидой и земным миром». Через некоторое время делегация Атлантиды кивнула и согласилась. На самом деле у них не хватило смелости и квалификации отказаться. По словам Люка, он часто упоминал абсолютное оружие Атлантиды. После провала на Марасциллятор континентального шельфа от древних богов, естественно, стал добычей земного мира. Думая об этом, делегация Атлантиды впадает в еще большую депрессию. В глубине души он отругал Намара. Что касается Себастьяна Шоу, я говорю, что он остаток Третьего Рейха, заговорщик, который пытался ниспровергнуть власть свободного мира, предатель среди мутантов, не должен ли никто ему противостоять. После разговора о Немаре, который упал в пыль и сломал спину, Люк бросил взгляд на клуб адского пламени. Основные представители противоположной стороны – это все еще сбитая с толку Белая Королева и мутанты молодого поколения. Генерал-майор Кавиллу, мне есть что сказать. Как мутант клуба, уступая только Черному Королю Себастьяну Шоу, Белая Королева взяла на себя инициативу. Она подняла правую руку и приложила ее к виску. Экстрасенсорные способности беззвучно распространяются, как волна. Супермен действительно очень силен, но физическая неуязвимость не обязательно означает психическую неуязвимость. «О, мисс Фрост, что вы хотите сказать?» Люк услышал эти слова и посмотрел на молодую белую королеву с улыбкой на губах. Они посмотрели друг на друга и закрылись от прикосновения. Бум! Неблагоприятная духовная способность подобна удару о медную стену и железную стену. Не читать мысли, не контролировать разум. Нематериальные и нематериальные психические колебания были полностью заблокированы. Это больно. У Эммы, белой королевы, только закружилась голова, глаза потемнели, и она чуть не упала на стол на месте. Как это возможно? Она не хотела верить в это, не говоря уже о том, что она потерпела неудачу. Себастьян Шоу смог защитить свои экстрасенсорные способности главным образом из-за металлического шлема, сделанного из неизвестного материала. Но на что рассчитывает генерал-майор, сидя перед ним с улыбкой на лице? Никаких защитных мер он явно не предпринимал. «Мисс Фрост, вы в порядке?» Тон Люка был слегка обеспокоенным, как будто у него была необычайная дружба с Белой Королевой. Сразу после этого он обошел остальных членов клуба адского пламени и продолжил. «Мисс Фрост, спасибо, что рассказали об этом. Если вы не проявили инициативу и не предоставили информацию Щайте, я боюсь, что меня все еще держат в неведении. Когда они успешно активируют осциллятор континентального шельфа, они определенно приведут к непредсказуемым жертвам и потерям для земного мира и Атлантиды. Не будет преувеличением сказать, что вы спасли мир». Генерал-майор искренен и полон эмоций, в нем нет ни малейшей лжи. Сказав это, он встал и отсалютовал ему. Бах-бах-бах, бах-бах-бах. Увидев, что Супермен берет на себя инициативу, остальные согласились, аплодировали и посмотрели на Белую Королеву с благодарностью и восхищением. Только Эмма, о которой шла речь, изобразила ошеломленный взгляд. «Я не». Белая Королева, находившаяся в головокружительном состоянии, наполнилась жужжащими звуками в голове. В целом человек подобен мертвому компьютеру с сгоревшим процессором. Только когда аплодисменты постепенно утихли и она вернулась к предмету переговоров, она поняла, что произошло. «Когда я сообщил о Себастьяне Шоу, столкнувшись с резким ударом по голове, великой честью спасти мир, глаза Белой Королевы потускнели, как будто она потеряла способность думать». Глава 142. Кто предатель и кто лидер? Я ничего не делал, так почему же меня назначили героем, чтобы спасти мир? Мысли Белой Королевы полны вопросов, а лицо смущено. Особенно горячими аплодисментами и нескончаемыми похвалами окружали ее высокопоставленные чиновники ВМФ. Как будто это действительно было похоже на то, что сказал Лука. Он сделал это, чтобы спасти Землю от ужасной катастрофы. Что, черт возьми, это? Белая Королева подсознательно посмотрела на Люка с нежной улыбкой. Глаза молодого генерал-майора были чрезвычайно спокойными, как у зрителей, наслаждающихся драмой. Думая о нежной и искренней речи только что, она, казалось, что-то поняла. Он сделал это намеренно. Мозг мгновенно проснулся, как будто льет холодную воду. Белая Королева попыталась вырваться из головокружения и внезапно обнаружила, что соотечественники клуба адского пламени смотрят на нее странными глазами. Эти сложные эмоции, после того как успокоились, превратились в резкие, похожие на мечи звуки. Предатели. Информатор. Для умственно способного человека толкование эмоций и мыслей других является основным навыком. Очевидно, в это время она стала предательницей в глазах соотечественников. Это не тот случай, они неправильно поняли. Белая королева слегка приоткрыла свои красные губы, как будто хотела объяснить. Хотя ей не нравились практики Себастьяна Шоу. Это даже чрезвычайно устойчиво к плану другой стороны использовать осциллятор континентального шельфа в качестве важной разменной монеты, чтобы угрожать человеческому миру, это не только навредит людям, но и не принесет пользу мутантам. Но даже в этом случае Белая Королева никогда не думала предавать клубу адского пламени или короля, вступившего в организацию. Причина сильной сплоченности мутантов в том, что большинство из них пережили трагический опыт преследований. Сходный опыт, уникальные таланты и способности в сочетании с отвержением и дискриминацией извне заставляют их объединиться. Итак, когда крикнул Себастьян Сиаден, и продемонстрировав необычайно сильную силу, легко собрал группу соотечественников. Позже Магнето смог возглавить братство, также опираясь на это. Говоря прямо, на самом деле внешнее давление заставляет мутантов объединяться внутри. Поэтому как член нормального общества, Белая Королева никогда не решит активно покинуть клуб адского пламени или группу мутантов. Это сделало бы ее последним местом для проживания и последним кругом, в который она могла бы вписаться. Судьба брошенных групповых существ гораздо страшнее обычных развлечений и подавлений. Это также причина для Себастьяна Шоу, когда он узнал, что другая сторона находится в частном контакте с Чайте. Потому что Белой Королеве некуда идти. Находясь в клубе адского пламени, она, гордый и могущественный мутант, красивая и благородная королева. Потеряв их и вернувшись в мир людей, другая сторона может стать только инопланетянином и чудаком в глазах других. Мисс Фрост, я слышал, что вы и агент Кира из Чайте, а все еще сестры. Люк небрежно упомянул об этом инциденте и сказал со смешком. Для мутантов, с которыми обошлись несправедливо, и для будущего направления развития, в ближайшее время проведите мирный саммит в Париже, в котором примут участие все страны. Вы должны присутствовать в качестве представителя, чтобы весь мир мог знать, в какой плохой ситуации оказались мутанты. Мистер генерал посмотрел на отчаявшуюся Белую Королеву, подошел к ней и протянул руку, чтобы сжать плечо другой. «Мисс Фрост, вы не откажетесь от этого предложения?» Белая Королева отпрянула и через некоторое время тяжело кивнула. Яркий и твердый вид алмаза все еще не может скрыть хрупкое сердце. Кто может устоять перед Суперменом? Почему вы это делаете? Ночь тянулась, Белая Королева ворвалась в остальных, используется для луки сьютов, сердито спросил. Она недостаточно долго следит за Себастьяном Шоу, и при этом она недостаточно зрелая. Ее эмоции легко показать на ее лице. «Добрый вечер, мисс Фрост». Люк, казалось, знал, что придет другая сторона, и специально приготовил дополнительную чашку. «Красное вино или виски?» – спросил он. «Пожалуйста, ответьте на мой вопрос, господин генерал». За спиной Белой Королевы был мороз, уголки ее глаз и брови были полны злых духов. Психическая сила захлестнула всю гостиную, как шторм. Жаль, что Лука, который был в нем, был непреклонен. Он улыбнулся и сказал, причина проста и сложна, мне нужен представитель мутантного лагеря, и вы очень подходит, мисс Фрост. Пхе, в хите королева на мгновение угрожающий импульс внезапно ослаб. Пресс-секретарь, я, вы хотите стать новым королем клуба адского пламени? Белая Королева нахмурилась и быстро угадала истинные мысли Люка. Используйте себя, чтобы управлять клубом адского пламени. Затем сделайте еще один шаг и соберите группы мутантов. Мои соотечественники не доверяют человеку. Мистер генерал, вы слишком хорошо думаете. После того, как Белая Королева прояснила свои мысли, она усмехнулась. И благодаря оказанной вами чести, многие люди в клубе теперь подумайте о меня как предателя. Хе-хе, люди готовы принять разоблачителей. Предательство непопулярно и ненавидимо любой группой. Люк налил себе стакан виски, и лед ударился о стеклянную стену. Голос резкий и сладкий. Он откинулся на диван, взглянул на Белую Королеву, положив руки на грудь, и медленно сказал, «Это не так плохо, как вы думаете, мисс Фрост. Во-первых, доверие можно установить постепенно, точно так же, как Рим, не то чтобы его построили за один день. Во-вторых, так называемые доносчики и предатели были установлены только тогда, когда Себастьян Шоу был лидером клуба «Адского пламени». Его поджарили в шарик кетчупа. Похоже, как неизвестный пастообразный объект, сколько там стойких. Король мертв и предательство прошло. Люк сделал знак и жестом приказал Белой Королеве, которая держалась на расстоянии и настороженно, сесть послушно. Люди с экстрасенсорными способностями востребованы, где бы они ни находились. В частности, Эмма Фрост, Белая Королева, также является мутантом класса Альфа, как и профессор Лысый. Хотя уровень способности немного ниже, в остальном все не намного хуже. Ромбовидная форма, которая может защитить восприятие разума, в сочетании с лидерством клуба «Адского пламени», это совершенно редкая фиолетовая карта. Независимо от мутантов или людей, природа живых существ, искать преимущества и избегать недостатков. Люк переехал стекло над и спокойно сказал: «Я уже говорил, что СХИЕЛД готовится провести мирный саммит и в то же время провозглашать существование мутантов в мире. Часть преследования и отказа вы пострадали прежде, чем приходит с другой стороны, руководство и влияние направления общественного мнения». Белая Королева уставилась на янтарную жидкость в бокале, ее отношение постепенно изменилось от презрения к презрению, чтобы внимательно слушать. «Но если кто-то заговорит за вас, изменит образ мутантов и попросит федеральное правительство выйти на платформу, все изменится». Люк нарисовал пирог, изображая светлое будущее. Он действительно может это сделать, но процесс будет не таким легким, Существование мутантов означает, что человечество превратилось в низший класс. Это ключевая проблема, которую действительно сложно решить. Глава 143. Новый король, старая королева. Вы, люди, всегда можете сказать самую красивую и красивую ложь в мире и в то же время безжалостно убивать других людей такого же рода, даже без тени милосердия, сказала Белая Королева полусаркастически, полусерьезно. ГН генерал-майор, как я могу быть уверен, что слова, которые вы только что сказали, исходят от сердца, а не похожи на обещания политиков, совесть бизнесменов, сладкие слова людей? Они не заслуживают доверия и не заслуживают доверия. Люк остался доволен. Разговор возобновился. Он не хочет, чтобы его партнер был слишком эмоциональным существом, которое трудно мыслить рационально. Иногда сядьте и обсудите преимущества более откровенно, намного практичнее и эффективнее, чем говорить об эмоциях и мечтах. Устная гарантия может быть ненадежной, а черно-белые надписи в контракте могут не иметь достаточной обязательной силы, легкомысленно сказал Люк. Искренность – это полагаться на результативность, кивнула Белая Королева и согласилась с этой точкой зрения. Подсознательно отпустите обе руки и больше не сохраняйте защитную позу, держась за грудь. Это доказывает, что ее изначальная бдительность по отношению к Люку ослабевает. У заметившего это генерал-майора была более мягкая улыбка, и он сказал медленным тоном: «Прошу прощения, мисс Фрост, те, о которых вы упомянули ранее, относятся не только к людям, они являются инстинктом природных существ. Будущие учебники истории могут убить индейцев колонистами североамериканского континента, сжечь ведьм в средневековых церквях и провести чистку евреев в стиле Третьего рейха. Все они написаны на языке, но это не так, предназначены, чтобы доказать это. Люди рождены, чтобы любить убивать и иметь жестокую и тираническую природу, но чтобы предупредить будущие поколения о том, какой ужасной жадностью, невежеством и амбициями будет этот мир. Любая биологическая группа, обладающая мудростью и умеющая мыслить, очень сложна. Если вы просто используете дуалистическую концепцию добра и зла для суждения и измерения, вы сможете сформировать только внутреннее восприятие высокомерия и предубеждений». Белая Королева села рядом, скрестив ноги, изящный и красивый изгиб не продолжал сжиматься, а постепенно расслаблялся. «Если честно, мистер генерал, вы напоминаете мне моего учителя в колледже», — сказала она. Люк слегка улыбнулся. У Белой Королевы, которая родилась в богатой семье в Бостоне, был очень очевидный замысел учителя. Насколько он знаком с графиком, Эмма Фрост чуть не стала учителем при поддержке своих родителей. После этого у него было короткое сотрудничество с профессором Лысым. Поступил в Академию молодых талантов Ксавьера и некоторое время работал директором. Позже несколько лагерей и должностей изменились, в основном в качестве учителей и лидеров молодого поколения мутантов. Поэтому люди с духовными способностями, наверное, очень подходят для воспитательной работы. Я просто надеюсь, что это не мерзкий парень с лысеющими волосами, который любит использовать молодых студенток. Это очень удручает, пожал плечами Люк и сказал юмористическим тоном. Атмосфера в гостиной Люкс постепенно утихла. Нет, он такой же молодой, как ты. Красивый, особенно когда говорит, уверенный и заразительный. Люк остро поймал тусклый свет в глазах Белой Королевы и предположил, что другая сторона явно не идеально подходила для пока. Учитель ученик любит. Тогда ему действительно повезло иметь таких поклонников, как мисс Фрост. Он продолжил врезаться в тему, как будто болтая. Когда я была маленькой, я была невежественна. Покачала головой Белая Королева. У нее действительно сложилось хорошее впечатление об университетском преподавателе. Жалко, что невежественная первая любовь еще не расцвела из-за личности мутанта. Это также одна из причин, побудивших ее уехать из Бостона. Мутанты кажутся отвратительной инфекционной болезнью, заставляющей Белую Королеву страдать от дискриминации и отторжения. Она может только согреться со своими соотечественниками, поэтому у нее появится немного чувства защищенности и идентификации. Давайте вернемся к теме, мистер генерал. Как можно установить доверие между клубом адского пламени и щитом? Белая Королева отбросила отвлекающие мысли. Она поняла, что ей слишком легко ослабить бдительность перед Люком. Это очень ненормально для способного человека. В большинстве случаев вы должны быть доминирующим собеседником. Когда состоится мирный саммит, Щайте будет рекомендовать Белому дому продвигать соответствующие законопроекты, чтобы улучшить положение мутантов, уверенно сказал Люк. В то время мисс Фрост может увидеть мою искренность. Белая Королева не могла не почувствовать себя немного тронутой. У нее нет амбиций, как у Себастьяна Шоу, она просто хочет использовать мутантов в качестве инструментов, чтобы получить достаточно власти и статуса для себя. Если Щайте действительно может этому способствовать, то для клуба адского пламени вполне возможно изменить свою позицию. Но, на самом деле в клубе много людей, и все они являются преданными поклонниками Ся. Белая Королева немного смутилась, подумав на мгновение. Если она согласится, не будет ли она признана виновной в предательстве и доносчике? Я сказал, что любое существо имеет характер стремиться к преимуществам и избегать недостатков, сказал Люк расслабленным тоном. Когда Себастьян Шоу был жив, он не был его противником. Он мертв, какие еще бури можно раскрыть? Генерал-майор сузил улыбку и спокойно сказал. Большая часть ненависти и негодования мутантов по отношению к людям проистекает из трагического опыта преследования и жестокого обращения. Но, мисс Фрост, вы, вероятно, не знаете, последний король клуб адского огня. Себастьян Шоу однажды избран 431 человек в Освенциме, они были все заключенные в возрасте от 16 до 30 лет. Мисс Фрост, вы знаете, как он это сделал? Они, чувство спокойный тон Луки, Белая Королева почувствовал легкое учащенное сердцебиение и подсознательно спросил, что сделался. Их загнали в парную, как социальных животных, страдающих от высокой температуры, от которой люди теряли сознание и обезвоживались, а затем бросали в деревянное ведро, наполненное водой, кубиками льда. Кроме того, существует непрерывная электрошоковая терапия, вплоть до нескольких часов избиения, порки и даже лишения сна и т.д. Всевозможные пытки в этих людях. Используйте ее тело, пока она не умрет. Белая Королева почувствовала холодок на спине. Судя по спокойному описанию Люка, она выглядела так, как будто она своими глазами была свидетельницей этих жестоких картин.